Гуру, утверждение имени нашего очень нужно. Каждое действие в этом направлении будет ценным приношением своего дара на алтарь будущего. Ведь семена света можно сеять только на подготовленной почве. Пусть знает тот, кому нужно, что, делая это, он делает нечто очень важное для эволюции и тем подготавливает условия для нашей новой деятельности.